Море волнуется раз, детские игры для нас. Что-то приходит, что-то уходит, что-то останется в нас. Скакала с подружками в классики босиком в нашем старом дворе. Это время забыто в песочнице и в часах, что на левой руке. Это время такое прекрасное никогда не вернется к тебе. Море волнуется раз, детские игры для нас. Что-то приходит, приходит, что-то уходит.